49. «Так, ребят, два человека сейчас едут на летное поле и забирают все, что вы там оставили. Планы поменялись». «В смысле поменялись?» «Чертова свадьба». «Какая чертова свадьба?» «Та, на которую приедут королевские гости. В ноябре». «Дочь лорд-лейтенанта». «Да, это. Ладно, Клайв и Энн, езжайте на аэродром. Грузитесь. Только пошустрее». «Нам нужны трое». «Ну, а вас будет двое». «Где Тим?» «У жены начались схватки с утра». Клайв Раули и Иэн Дин с ворчанием пошли к фургону. «Ты когда-нибудь охранял королевских особ?» — спросил Иэн, выезжая со двора. «Да, пару раз. Нечего там делать. Собаки обнюхали все задолго до нас». «В этот раз все сложнее. У нашего друга-снайпера масса мест, где можно спрятаться». «Не, я же говорю, они все отработают. Везде прикроют. Он не посмеет». «А что за королевские гости-то?» «Я слышал, Чарльз и Камилла». «Значит, они и зону без полетов организуют». «Мать моя женщина! Кто за все это платит?» «Кто платит вообще за все, Клайв?» «Мы. Мы платим за всю их братью». «Ладно. Но чего другого ты хочешь? Президента, как в Америке?» «Неважно, кто будет. На меня это никак не влияет. Но точно скажу, что моя мама не согласится. Она без ума от королевской семьи. У нее Елизавета II на чайнике». Клайв Раули рассмеялся. Светило солнце. Рытвины на летном поле начали высыхать. «Посмотри-ка, там лис бегает у забора». «Наглый какой». «Было бы у меня ружье, убил бы одним выстрелом». «Да, но к чему? Оставь его в покое. Что он тебе сделал? Лично я лучше бы застрелил пару людских отбросов, чем дикое животное. Пошли, давай уже загрузим это чертово снаряжение обратно». Они раздвинули ворота. Солнце осталось у них за спинами и освещало сводчатое пространство ангара. «Так, сначала двери». «А это что?» «Что?» Иэн прошел вперед мимо сваленных шестов и деревянных дверей вглубь помещения. «У тебя есть фонарик?» Клайв замешкался. «Нет, давай не занимайся ерундой. Мы уже должны возвращаться, а еще не начали». «В фургоне. Возьми фонарик в фургоне». «Чего ты там высматриваешь? Осторожней, в основном там крысы». «Это не крысы». «Я сказал, неси фонарик». «Да, сэр». Клайв побрел к фургону. Старый лис все еще был тут, сидел на солнышке у дальнего конца забора и грелся. Клайв посмотрел на него. Он не шелохнулся. Ни один мускул не дрогнул. Клайв мог понять, почему. «Тащись сюда с этим чертовым фонарем!» Он тут же вернулся, оглядываясь через плечо на лиса. «Ну где ты там?» «Уже тут». «Смотри, смотри сюда». «Что?» Иэн выставил руку, и Клайв положил фонарь в его протянутую ладонь. «Он мертв», — проговорил Клайв. «Боже! Мертв уже пару дней, судя по виду». Иэн присел на корточки и всмотрелся в бесформенную кучу в смятом макинтоше и спортивных штанах. Мужчина был весь в грязи. Плащ был заляпан темными липкими пятнами засохшей крови. Иэн поднес фонарик поближе. Он был не очень молод, было сложно сказать, алкаш или наркоман. Он наклонился вперед и проверил пульс на шее. Какого черта с ним произошло? Что он вообще делал в этой дыре? Но Иэн быстро поднялся и пошел к выходу, сразу достав телефон на улице. Скорая помощь приехала, переваливаясь на ухабах, через полчаса.